Глава 10. Молчание — лучший спутник скорби. Хантер очень хорошо понимал это. Он слишком часто был рядом с людьми, которые испытывали потрясение, обнаружив мертвое тело. И слова, даже самые успокаивающие, редко что-то меняют. Он дал юному алтарнику еще одну бумажную салфетку и подождал, пока он осушит слезы. Когда Хермана повернулся к нему, Хантер увидел, что у него багрово-красные глаза. «Я не могу понять, сэр, кто мог так поступить с отцом Фабианом? Он не обидел ни одну живую душу, он всегда был готов помогать, неважно кому, неважно когда. Если кто-то нуждался в нем, он оказывался на месте». Хантер говорил спокойно и твердо. «Хермано, ты вроде умный мальчик, я не собираюсь лгать тебе. Сейчас у нас нет ответов, но, обещаю, мы приложим все силы, чтобы найти их. Если ты успокоился, нам надо бы задать тебе еще несколько вопросов». Хермана высморкался в бумажную салфетку и, нервничая, кивнул. Хантер извлек из кармана куртки карандаш и маленький черный блокнот. «Когда ты в последний раз видел отца Фабиана?» «Прошлым вечером, сэр, как раз до начала исповеди». «В какое время она началась?» «В 8:45». «Так поздно?» — вмешался Гарсия. «Обычно исповедь длится от 4 до 5 дня», — объяснил Херману. «Но в неделе перед Рождеством все сложнее, приходит слишком много людей, и кроме дневной исповеди, примерно за час до закрытия отец Фабиан проводит вторую сессию». Хантер что-то черкнул в блокноте. «Оставив церковь, я вернулся в свою комнату, помолился и лег в постель. Встал я вчера в 4:30». «После того, как лег в постель, ты что-нибудь слышал?» Взгляд Хантера обежал комнату. «Нет, сэр, не слышал». Хантер не был удивлен тем фактом, что Херману ничего не слышал. Его комната находилась в отдельном маленьком строении на задах церкви. За закрытыми дверями и толстыми стенами, разве что киллер объявил бы о своем нападении через рупор, услышать что-либо было невозможно. «Насколько я понимаю, комната отца Фабиана как раз под прихожей», — спросил Хантер. «Да, сэр». Медленно кивая, Хермана массировал закрытые веки. Несколько новых слез повисло на кончике его красного опухшего носа. Хантер дал ему несколько секунд, чтобы успокоиться. «Ты замечал, что в последние несколько дней отец Фабиан, может, как-то изменился? Может, он был возбужденным, нервничал?» Хермана силой втянул воздух через нос. «Он плохо спал. Порой я слышал в ранние часы, как он молится в своей комнате». Хантер откинулся назад на кровати и карандашом приподнял нижний край тяжелой портьеры. «Ты говоришь, что убирал церковь, так? А это здание, включая комнату отца Фабиана, ты тоже убирал?» «Эти комнаты нет, сэр», — он покачал головой. «Отец Фабиан жил очень уединенно. Дверь у него всегда была закрыта. Он сам убирался у себя». Хантер счел это весьма любопытным. «Ты знаешь, как мы можем попасть в его комнату?» Он робко помотал головой. «Ключ был только у отца Фабиана». Хантер закрыл блокнот и сунул его обратно в карман. Встав, он быстро окинул взглядом религиозные рисунки на стенах. «Ты знаешь его подлинное имя?» — спросил он, когда Хермана подошел к дверям. Гарсия вопросительно посмотрел на Хантера. Хермана повернулся лицом к обоим детективам. «По-настоящему его звали Брэд». Гарсия нахмурился. «Откуда же взялось имя Фабиан?» «Святой Фабиан», — ответил Хантер, кивая на один из рисунков. «Человек в белом с белой голубкой на правом плече». «Это верно», — поддержал его Херману. «Вы знаете, что прежде чем стать святым, он был избран папой и...» Он застыл, внезапно что-то поняв. Глаза у него чуть не вылезли из орбит. «О, Господи!» «Что?» — удивленно спросил Гарсия. Его взгляд метался между мальчиком и Хантером. «Святой Фабиан!» — слабым голосом произнес Херману. «Что с ним?» «Вы знаете, как он умер? Он был обезглавлен», —